Миранда оглядела всех нас, вздохнула и продолжила. Она где-то раздобыла сердце мира. Оборотень вскинула руку, не давая себя перебить. Я не знаю, какого именно, но теперь она представляет огромную опасность. Вы знаете, как хорошо сражаюсь я. Думаю, вы представляете уровень Фобоса. Так вот, нам едва удалось отбиться. Меня она едва не снесла первым же ударом. Хотя, кому я тут заливаю? Снесла бы, если бы не отец. Меня-то он прикрыл, а вот сам. Миранда шмыгнула носом. Тарани приобняла ее, на что та благодарно кивнула. Так вот, мы держались, прыгали, бегали, пока она поливала нас огнем, но потом подоспела стража с арбалетами, и Нерисса сбежала. Сейчас-то я понимаю, что уцелеть нам удалось лишь благодаря двум вещам. Ведьма слишком плохо управлялась с силой сердца, и она очень любит поболтать во время боя. Да, это знакомо. Ирма зажмурилась. И что нам с этим делать? Это еще не самое плохое, мрачно ответила Миранда. Нерисса поставила себе цель уничтожить всех Исканеров. Через секунду после отключения связи. Оскара мне, я не смог сдержать довольной ухмылки. Пусть не золотую статуэтку, но уж премию за актерскую игру я должен получить. И сразу несколько целей выполнил, сочувствие к себе вызвал, ненависть к Нериссе есть, а уж эмоции блондинки ощущались даже через завесу. Блестяще сыграно. Сбор, пхе, частичек или он прошел как по маслу. Символ тела, есть. Хотел сначала взять волос, но решил, зачем мелочиться, и взял образец крови у школьного врача. Пришлось, правда, залезть к нему в голову, причем достаточно глубоко, но риск был оправдан. Все же фильмы про перепутанных в роддоме детей тоже на чем-то основаны, а налажить в такой момент было бы очень обидно. Вот перед этим врачом мне правда было немножко стыдно, но не так, чтобы очень. Я подложил ему на видное место пачку таблеток от головной боли. Хотел было подсунуть бутылку чего-нибудь спиртосодержащего, но, скептически смерив взглядом мужика, отложил идею в сторону. Напиваться в хлам посреди недели, без веской причины, не каждый будет. Символ ума, элементарно. Чувствую, в каноне Седрик подхватил первую же попавшуюся на глаза писульку, да успокоился. Ага, вот только найти нормальный символ ума у девчонки, та еще задачка, когда она учится, прямо скажем, ниже среднего. Но мне удалось раскопать в архиве контрольную по математике трехмесячной давности с оценкой А. Должно быть, к ней она готовилась основательно. Минуточку. Как раз 3 месяца назад я начал промывать мозги ее родителям. Ой, как неловко. Символ духа, тоже ничего особо тяжелого. Проникнуть в голову девочки во сне вообще не составляло труда. Правда, даже со спящей силой сердца, шарить в мыслях оказалось весьма энергозатратно, просто из-за фона магии в теле. А дальше, скопировать сон к себе и все, миссия выполнена. Ну что же, пора устроить церемонию приобщения. Глава 24, финишная кривая, книжный магазин, Виллвиндом. Элион, мы искали тебя уже много лет, в другом измерении у тебя есть брат, который хочет спасти тебя от злой колдуньи и родной мир от разрушения. Ирма, это звучит как бред, потому что это бред. А что если так? Ты волшебница, или он, она такая? Нет, не может быть. А мы такие? Ня, Хайлин, ты явно переборщила с фэнтези. Тарани, тогда предложи ты. А что я? Мое дело, выслушивать и выносить вердикт. Хитро устроилась, подруга. Кто бы спорил? Стоп, дождавшись тишины, считаю до 3 и продолжаю. Пока вы спорили, мы с Мирандой уже придумали план. Не благодарите. Значит так, действовать нужно быстро. Миранда и Фобос считают, что потерпев поражение от них, Нерисса захочет заполучить больше мощи, а заодно и приблизиться к выполнению своей цели. Элион, наследная принцесса Меридиана, и обладает огромной силой. Однако ее можно отобрать, если убить владелицу. Поэтому нужно обезвредить ведьму прежде, чем она натворит дел, а заодно раскрыть Элион правду о ее происхождении. А можно вопрос? Хайлин робко подняла руку вверх, словно на уроке. Ты его уже задала. Миранда улыбнулась, но, так уж и быть, задавай еще. Как мы собираемся защищать Элион от этой злобной карги? Нам же нельзя раскрывать свою личность и вообще показывать магию обычным людям. А вот это правильный вопрос, мисс Слин. Старуха наверняка это понимает, и нападение произойдет без свидетелей. Поэтому сегодня мы, все вместе, берем палатку, термосы и ночуем неподалеку от дома принцессы, сказала Миранда. Я одна ничего не поняла, поинтересовалась Ирма. С чего ты взяла, Мири? Можно я, Тарани, получив кивок, продолжила, сменив интонацию, элементарно, Лир. Дом Элион находится в очень глухом районе, ночью там можно найти исключительно крыс. А почему сегодня? Спросила Кук, и, не дожидаясь ответа, продолжила, потому что сегодня единственным освещением на той улице будут исключительно звезды, так как уличное освещение там накрылось еще пару лет назад, а новолуние как раз этой ночью. Браво, Ватсон, вы делаете успехи. Миранда демонстративно отсалютовала мулатке. «Благодарю, госпожа Шерлок», – язвительно отозвалась та. На секунду в комнате воцарилось молчание. Миранда хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Ну что, задача минимум ясна – эвакуировать Элион на Меридиан, по возможности не погибнув при этом. Задача максимум – размазать Нериссу по асфальту. Ведьма сильнее нас всех вместе взятых, при этом не ограничена моральными нормами, в то время как нас будет сковывать необходимость прикрывать принцессу». Поэтому я задам пусть банальный, но очень логичный вопрос, что делать будем, девчата. Тишина была ей ответом. За сутки до описываемых событий, тронный зал Меридиана. Миранда, вот ты мне объясни, чего ты от меня сейчас добиваешься. Я считаю, получилось неплохо. Князь поудобнее перехватил огромный меч с орлом на горде и вновь замер с серьезным лицом. Я же тщетно пыталась сдержать смех, чувствуя, что еще немного... И хана моей выдержки. Излучение пафоса от двухметровой фигуры князя, облаченной в украшенную орнаментами и отливающую золотом броню, было настолько мощным, что я всерьез опасалась лучевой болезни. «Ладно, признаю, смотришься ты неплохо», — Фобос лишь хмыкнул, словно одинокая килька в банке. Продолжаю с невинной улыбкой. Впрочем, судя по ехидному взгляду, не прокатило. «Позволь же спросить, о мудрейшее, что мне сделать, дабы исправить сие?» С иронией ответил он. «Для начала, эффектное появление. Не спорю, телепортация эффектно выглядит в глазах простого народа. А поэтому нужно сделать так. ТСС, это она. Эй, я не слепая. Миранда, Корнелия, тише. Шикаю на подруг». Старуха, едва возникнув напротив дома, огляделась и вошла внутрь. «Идем следом, только осторожнее. Командую я, только бы не оплошать. Мы перевоплотились уже давно». Чтобы не тратить драгоценное время, оставалось лишь надеяться, что все пройдет как и задумано. К несчастью, редко какой план выдерживает столкновение с реальностью. Не успели мы вбежать в дом и рассредоточиться, как сказала Миранда, чтобы не пришибло одним ударом, как Корнелия с криком «Эля!» рванула на колдунью, на лету подхватив горшок с каким-то завядшим цветком. Злость на нее исчезла, не успев разгореться, когда я заметила Элион, забившись в угол. Со страхом глядела на приближающуюся к ней Нериссу с огненным шаром на ладони. Секунда размышлений, и сияющая энергией молния срывается с моей руки. Горшок врезался в спину ведьмы, заставив ту пошатнуться, а вырвавшиеся стебли оплели руки и ноги, довершив картину. К несчастью, моя молния, огненный шар Тарани, ледяные шипы Эрмы и воздушный вихрь Хайлин вместо ведьмы врезались в стену за ней. Последовавший за этим взрыв сдул всю посуду со стола, сам стол и Нериссу в придачу. Элион громко крикнула, закрывая руками лицо, ее засыпало пылью и щепками. «Вы!» – закричала колдунья, поднимаясь с пола и окутываясь электрическими всполохами. Мозг уже привычно подметил изменившийся голос, сияющие желтые глаза и бледно-зеленое сияние вокруг. «Выглядит жутковато. Умрите!» «И в нас летит сплошной поток огня. Плохо!» Руки привычно поднимаются вверх в защитном жесте, и я окутываюсь коконом из ветвящихся молний. Девчонки предпочли прыгнуть в стороны, а мне очень вовремя вспомнились слова Миранды о силе ведьмы. Но сейчас уже поздно было уклоняться. Я направила всю доступную энергию в щит и приготовилась к удару. Вот только Нериссу этого и не заметила. Я успела прыгнуть назад, стараясь правильно сгруппироваться, но, увы, недостаточно быстро. Ощущение жара по всему телу, удары неожиданно мягкую землю и темнота. Да, а я-то наивно полагал, что на земле на меня не будут вешаться девушки. Собственно, я телепортировался к двери по сигналу Миранды, и на меня в тот же миг вылетела чуть дымящаяся выдом. Благо худенькая девочка не сильно разогналась, и мне удалось устоять на ногах. Фобос, удивилась та, едва придя в себя, что ты здесь делаешь? Ну, не мог же я допустить, чтобы столь прекрасное создание излишне близко познакомилось с землей, с возмущением спрашиваю у мгновенно зардевшейся стражницы. Милота-то какая, личико чумазое, щечки румяные, крылышки подрагивают. Интересно, Миранда специально так подгадала момент, с нее станется. Ладно, хватит лирических отступлений. Да и потом, за пару минут меридиан не развалится, а помощь вам нужна. Проводишь? А, да, конечно, заторможенно произнесла та, сюда. С легким сожалением отпускаю стражницу и накладываю на себя невидимость. Пора заняться делом. И вновь тронный зал. Я отрицательно покачала головой. А что тебе сейчас не нравится? Чуть раздраженно спросил Фобос. Я лишь вздохнула. Как же с ним сложно. Можно подумать, я знаю что. Не нравится и все. Понимаешь, появление в лучах света это хорошо, но чего-то не хватает. Фобос лишь фыркнул в ответ. Свет, свет, точно, радуга. Радуга, ты серьезно? Я что это вслух сказала? А, неважно. А чем тебе радуга не нравится? Красиво же будет. Да и потом, представь, критическая ситуация, стражницы отступают, не в силах противостоять силам зла, как вдруг с неба ударяет мощный луч света, переливающийся всеми цветами радуги, и появляешься ты. Думаешь, уверенно, отвечаю я, тем более, что и костюм я уже присмотрела. Вилла обернулась, но Фобоса словно и не бывало. Причудится же такое, соберись, пробормотала стражница, поднялась по лестнице и замерла. Тарани и Хайлин были уже выведены из боя и лежали в уголке, в то время как Ирма и Корнелия пытались отвлечь Нериссу от Миранды. Сама же оборотень сжимала знакомый амулет связи и пыталась одновременно уклоняться от атак и не подставить под удар Элион, все так же сидящую в углу зажмурив глаза. «Вилл!» — крикнула Миранда. «Я уже знала, что от меня требуется, тренировки не прошли даром». Нерисса обернулась на звук, лишь затем, чтобы сначала быть облитой водой, а затем получить разряд молнии в лицо. «Да, бей ее!» — закричала Ирма, с удвоенной энергией бросаясь в атаку. Но тут Нерисса преподнесла очередной сюрприз. Пронзительно закричав, она создала зеленоватую волну энергии, отбрасывая всех в разные стороны. «Вы все слишком слабы, чтобы мне противостоять!» — завопила она. «Склонитесь же перед своей царицей!» На плечи словно упала гора, прижимая к земле со страшной силой так, что я едва могла дышать. «Слишком много болтаешь», — прохрипела Миранда, швыряя сияющий амулет в сторону колдуньи. Тот остановился у ее ног, мигнул и погас. Ведьма усмехнулась и протянула к ней руку, окутанную разрядами молний. «Умри, оборотень!» Но тут раздался странный звук. Звук летящего предмета. С потолка ударил радужный луч света, задержавшийся на пару секунд, а когда он исчез, в комнате стоял Фобос собственной персоной, и на этот раз точно не мираж, не сегодня. Почти мгновенный выпад, и Фобос держит старуху за горло, приподнимая над полом. Именем Меридианской империи, Нерисса, бывшая стражница Кандракара, за мятеж против короны, терроризм, убийство ни в чем не повинных мирных жителей, попытку государственного переворота и прочие твои преступления, которым нет числа, ты приговариваешься к лишению магии и изгнанию на северные рудники. Последние слова, презренная, это еще не конец, вам не победить меня, ошибаешься, с усмешкой ответил князь. Зеленоватая вспышка, и Нерисса исчезла. Чувствуете этот запах? Миранда довольно потянулась, это запах победы. Я принюхалась, опилки, пыль и дым с примесью озона, потрясающе, примечание к части, вам не победить меня. Надо читать голосом Августа Куратова. Да, финал близко. Пара-тройка глав. Знаю, автор не особо хороший человек. Есть замечание-предложение. Добро пожаловать в ЛС. Публичная бета для исправления ошибок и опечаток, а отнюдь не для дискуссий. И да, жду отзывов. Глава 25. За пару шагов. Эля. Едва колдунья исчезла, Корнелия, сбросив облик стражницы, подбежала к девочке и обняла, прижимая к себе. Как же я волновалась. «Ты цела, кажется, да», – прошептала она, прижимаясь к подруге. «Кто это был?» «Нерисса, могущественная ведьма и крайне опасный противник», – отстраненно ответил Фобос, затем обернулся и спросил с улыбкой. «Ты в порядке, сестра?» «Сестра», – эхом отозвалась та. «Именно. Не думаешь же ты, что эти жалкие ничтожества?» Князь с презрением пнул валяющихся без сознания в сторонке существ. «Твои настоящие родители». Элион со страхом посмотрела на них. Нечеловеческие лица, рога, чешуя по всему телу. Но как? Она встала и посмотрела на Фобоса, а растерянность на ее лице быстро сменила злость. «Почему я жила с ними, а не с родной семьей? Как вы это допустили? И почему пришли за мной только сейчас? А ты, Корнелия?» Та лишь отшатнулась, словно от пощечины. почему вы рассказываете об этом только сейчас? Я думала, что мы подруги. Эля, поверь, я хотела рассказать, но... Ложь! В слезах выкрикнула та. Ее руки засияли на мгновение, и волна энергии отбросила все вокруг. Элеон! Произнес Фобос. Вспыхнул золотой свет, и Фобос уже прижимал к себе девочку, шепча ей на ухо. Я искал тебя 13 долгих лет. Поверь, не было и дня, когда я не вспоминал о тебе, а твои подруги оказали неоценимую помощь в поисках, за что им вечная слава. Фобос обвел нас всех взглядом и благодарно кивнул. Это лишь моя ошибка, что предателям удалось подобраться к тебе. Я думал, что никогда тебя не увижу. Тогда плакало все королевство Меридиан, неделями продолжался траур по принцессе, это были самые черные дни за последние десятилетия. Ты и представить не можешь, как же я был счастлив, узнав, что ты жива, пусть и находишься в другом мире. Фобос тяжело вздохнул, отстранясь. Я понимаю твою обиду и гнев, я заслуживаю куда худшего отношения, но прошу, дай мне шанс искупить свою вину и стать тебе братом, в котором ты так нуждалась. Брат, голос Элеон дрожал, по лицу текли слезы, отец. Миранда указала на его плащ, по которому начал распространяться золотистый свет. Фобос посмотрел на чудом уцелевшие настенные часы. Сестра, Элеон вновь посмотрела на Фобоса. Я понимаю, что ты вряд ли мне доверяешь, и полностью согласен с таким отношением. Свечение уже охватило большую часть его тела, но мое время в этом мире подходит к концу. Позволь же мне показать твою родину и настоящий дом. Фобос протянул сияющую ладонь к Элеон. Та в ответ протягивает свою. Вспышка, и мы остаемся одни в разгромленном доме. Итак, есть желающие прибраться? Миранда пнула какой-то обгорелый обломок и оглядела нас. Нет, тогда предлагаю сваливать по добру по здорову, ибо такой фейерверк ваши полицейские уж точно заметили. А я не желаю объяснять людям, не имеющим ни малейшего понятия о магии, почему дом выглядит так, словно здесь морпехи с демонами дрались, и уж тем более, почему в крыше двухметровая дыра. Возражений нет. 6 часов спустя, кабинет Фобоса. Блестяще сыграно, Миранда. Поприветствовал я возникшую в зеленой вспышке дочь, но пора заканчивать с этой историей. Ты уверен? Та в ответ лишь недовольно нахмурилась. Все же выброс будет невероятно мощным, тебя может просто смести. И я напомню тебе уже в который раз, весь план выстроен сугубо на теориях. Что произойдет на самом деле, не знает никто. Что же, мне приятно, что ты за меня волнуешься. Я улыбнулся ей, но, если я правильно расценил ситуацию, другого выхода просто нет. Да и потом, согласись, это будет невероятно эпично. Меня стиснули в крепких объятиях. Дурак ты, князь, и шутки у тебя дурацкие. Примечание к части. Кривовато, конечно, но что есть. Жаловаться на маленькие главы бесполезно, ибо Афтар так хочет, ибо... Глава 26. Эпичный финал. Ну почти. Над столицей висели свинцово-серые тучи. Мрачное предзнаменование, сказал бы кто-то. Природа. Философски ответил бы другой. Третий бы и вовсе покрутил пальцем у виска, ибо каждый знает, тучи образуются из-за треклятого Кондракара, запечатавшего Меридиан завесой. Настоящую же причину знали лишь двое, Эсканар и его приемная дочь. Церемониймейстер, конечно, догадывался о причинах, по которым на каждый торжественный прием, который он по привычке пытался организовывать, собирается такая непогода, что из дома не выйти. Все же та метель в августе была уж слишком подозрительной, но доказательств у него не было. Однако этот день был примечателен еще и по другой причине. Ведь именно в этот день многострадальную голову князя Фобоса посетила таки мысль о том, что слишком уж гладко все идет. Ведь если задуматься, вот что на данном этапе может пойти не так: стражницы на его стороне, их старшие коллеги по цеху, рассеяны, слабы и не способны противостоять хорошо спланированным атакам. Стоит лишь предположить, что оракул способен прозревать сквозь завесу, как на спине проступает холодный пот, поэтому пришлось срочно ускорить все планы. А, ладно, себя уж можно не обманывать отговорками, одно дело посылать на смерть туповатую солдатню, а хладнокровно убить маленькую девочку, а по факту это будет именно убийство, ради личной силы сможет далеко не каждый. И пускай риск возрастает весьма значительно, в памяти всплыла счастливая улыбка Миранды, оно того стоит. День Д, час Ч и минута М, Фобос Эсканар. Ну что, готово? Спрашиваю у явно нервничающей Миранды. Разумеется, отвечает та, всегда готова. Ха, я слышу сарказм в твоих словах. Я-то наивно полагал, что ты любишь достойный вызов своим способностям. Ага, но не настолько же масштабный, возмущенно ответила та. Да ладно, справишься, получишь Эверлорда в личное пользование. Только представь, только ты, командой 300-метровый дирижабль, готовые посылать добро со скоростью 20 ракет в минуту. Неужели это недостойный стимул? Ха, как глазки-то засверкали. Ладно, ладно, я готова, 5 минут осталось. Сам-то готов? Да, дочурка, я готов, жители Меридиана, мои верные подданные. Выждав с десяток секунд, Фобос продолжил. Я безмерно рад сообщить, что после 13 лет поисков нашими доблестными войсками, моя сестра и наследница трона вернулась домой. И сегодня, в этот праздничный день, мы навсегда покончим с нашими врагами. Вы все знаете, что произошло 13 лет назад. Это было страшное время величайшей отваги и чудовищных преступлений. В горниле войны наш народ очистился от плесени и гнили, заплатив за это тысячами искалеченных жизней. 13 лет мы ждали дня, когда наконец сможем сбросить цепи с нашего мира. Пора закончить эту войну, раз и навсегда. Восторженный рев толпы оглушал. Сейчас, на ваших глазах вершится история. Наши предки будут гордиться нами, а наши потомки навсегда запомнят тех, кто сокрушил Кондракар. Фигура князя окуталась розовым светом, и в небо ударил луч света. Люди смотрели и не верили своим глазам. Тучи растворялись без следа, завеса, казавшаяся несокрушимой, лопнула, словно мыльный пузырь, а дети впервые увидели настоящее голубое небо. Виллу Виндом, подруги и заброшенный пляж, наконец используемый по назначению. Наконец-то все закончилось, с довольным видом заявила Ирма, лежа на шезлонге. Элион вернулась к брату, а мы сдали экзамены. Какая у тебя низкая планка, Лейр, насмешливо ответила Тарани на соседнем. Ты даже не старалась. Госпожа, я все сдала на 5, заткнись, пожалуйста, отозвалась рыжая. Мулатка лишь фыркнула. И все же, что-то здесь не так, сказал я, слишком уж хорошо все идет. Вспомните, Фобос сам рассказывал, насколько мудрейший хитер и опасен. Почему же он ничего не предпринимает? Вилл, какое предчувствие, а? Мы же были там позавчера, все в порядке. Или он изучает историю, Миран догоняет стражу на тренировках, и даже Фобос выглядит довольным жизнью. А самое главное, Корнелия мечтательно зажмурилась, он пригласил меня на свидание. ПФФ, коктейль Лирмы за доли секунды превратился в облачко пара, что, ничто, Акова. Корнелия ехидно улыбнулась. Лейр, меня, конечно, да ты гонишь. Ирма все еще не могла поверить в услышанное, как, собственно, и я. Нет, я не вру, дорогуша. Я и правда завтра иду на свидание с императором. Но ты не волнуйся, тон блондинки сменился на утешающий, и тебе когда-нибудь повезет. У тебя ведь тоже есть ухажер, Мартин, верно, такой душка. Заткнись, шатенка обиженно отвернулась. Да ладно тебе, Ирма, Хайлин довольно потянулась, видела бы ты ее тогда, улыбка до ушей, хоть рекламу зубной пасты снимай. А вообще, Тарани щелкнула пальцами и повернулась к Корнелии, я не понимаю твоей радости. Ну чего еще, недовольно ответила та. Ох, книжки надо читать, и слушать, что умные люди говорят. Ты хоть представляешь, какое впечатление ты должна произвести на императора? Мулатка демонстративно воздела к небу палец, чтобы у тебя появился хотя бы крохотный шанс. На этой ноте беседу прервал до боли знакомый звук. Звук образования портала. Улыбка Корнелии, увядшая при последних словах Тарани, воскресла вновь при виде Миранды, вываливающейся из портала. Вот у Миранды и узнаю, довольно заявила Хейл, направляясь к ней, но быстро осеклась, увидев, в каком состоянии та находится. Парадный кафтан красных оттенков, являющийся предметом черной зависти блондинки, обгорел в нескольких местах и дымился до сих пор. «Что случилось?» – удивленно спросила Хайлин, подбегая вместе со мной. «Нет времени объяснять, тяжело дыша», – ответила Миранда. «Виллу, объяснение и не потребовалось. Стражницы, мы едины. Ты хоть представляешь, сколько это будет стоить для казны?» Миранда зыркнула на меня, «отвернись». «Да-да, ваше высочество». Ехидно отвечаю ей, «как вы пожелаете, ваше высочество». «А казна, так все учтено могучим интеллектом, забыла, те дирижабли, по факту устаревший хлам, единственное достоинство которого – живучесть. Дома провинившихся перед короной уже заминированы, а уж эффекты будут просто великолепными». Я мечтательно улыбнулся. Судя по звукам, оборотень принялась облачаться, периодически недовольно шипя, а еще, судя по специфическим ощущениям, недовольно сверля меня взглядом. И чего ей этот костюм не нравится? Это же шедевр. Его я свистнул из самого Голливуда. Портной тогда долго удивлялся, где я нашел такие удивительные ткани, но с подгонкой справился. А что в результате? Демонстративное смущение и фразы вроде «снизу дует». Порой мне кажется, что надо мной издеваются, но вот кто мне нравится, так это красавицы. Кхе-кхем, продолжим. Кандидатов для пушечного мяса в столице было найти не так уж и сложно. Все же, люди остаются людьми даже в детском мультфильме, то бишь хотят хорошо жить и ничего не делать. Одного мне было даже немного жаль, талантливейший махинатор, мало того, что, используя лазейки в законодательстве, кардинальных изменений в которые я так и не внес, сумел стать де-юре владельцем заветного города, заплатив лишь сотню золотых, губернатором старого Набера и моим внучатым племянником, что вообще немыслимо, так еще и прознал про мои навыки, если можно так выразиться, мозголома, и, неведомым даже мне образом, создал себе вторую личность, законопослушного цирюльника все в той же преснопамятной таверне, где до сих пор работает Седрик. Бывают же совпадения. Про небольшую толпу агентов-повстанцев, грабителей и прочего биомусора я и не упоминаю, с ними и так все ясно, в расход. И вновь Вилл Виндом и компания. Секунды легкой дезориентации, и мы уже на Меридиане, на знакомой площади перед дворцом. Вот только окружающая обстановка несколько изменилась. Что произошло? Хайлин испуганно осматривалась по сторонам, паря на месте. Кондракар перешел в наступление. Без предисловий начала Миранда, столицу бомбардируют, армия сдерживает десант, Фобос прикрывает их наверху. Ситуация критическая, полицейские дирижабли были сбиты почти сразу, да и немного их было, а ближайшие армейские соединения были на учениях, и до нас долетят лишь через несколько часов. Проблема в том, что с Кондракара к нам забрасывают подкрепления, и это время мы вряд ли продержимся. Но как же так получилось? Корнелия в ужасе осматривала обломки фонтана, чадящие кратеры и, должно быть, чей-то дом. Утром мы с Фобосом сняли завесу, нам пришлось, иначе последствия могли быть еще хуже. Куда уж тут хуже. Ирма выпустила струю воды, потушив горящее здание. Поверь, Миранда хмуро глянула на потупившуюся шатенку, могло быть гораздо хуже. Так что нам делать? Спросила я. Помощь Фобосу? Нет. Кондракар точно заметит, если мы будем сбивать их корабли, поэтому, Миранда усмехнулась, этим и займемся. Отец считает, что они бросят на нас все доступные силы, а он в это время проникнет на Кондракар и остановит это безумие. Оборотень вздохнула. Да, я прекрасно понимаю, что эта миссия близка к самоубийственной, но это наш единственный шанс. Тишина. Я знаю, что у вас есть родители, братья, сестры. Миранда обвела нас взглядом. И я пойму, если вы не захотите рисковать жизнями за чужой мир, и клянусь честью, что не буду таить зла на тех, кто откажется. Сегодня, я прошу у вас помощи в трудный час, у тех, кого я впервые могу назвать друзьями. На глаза наворачивались слезы. Я уже хотела ответить, поддержать, но слово взяла Хайлин. Голос ее был непривычно серьезен. Знаешь, когда я тебя впервые увидела, я думала лишь о том, что ты меня раздражаешь. Наглая, бестактная и беспринципная. И ты подтверждала это каждый день. Азиатка улыбнулась, но вместе с тем ты подтвердила, что ты и вправду наш друг, а я буду счастлива помочь другу в трудную минуту. Заговорила Тарани. Я считала тебя такой же. Думала, что ты еще и кичишься своими навыками колдовства и обмана, жульничая в контрольных и заговаривая учителей. Тон девушки с осуждающего сменился на благодарственный, но ты показала свое доброе сердце. Вдохнула в меня уверенность в собственных силах. Я рада называть тебя своей подругой. Как только я тебя увидела, сразу подумалась стерва. И, надо сказать, ты оправдываешь это звание, вспомнить лишь те чертовы тренировки. Корнелия посмотрела на Миранду и улыбнулась. Но это неплохо, ведь я сама такая же. А ты научила меня не зацикливаться на самой себе, а дарить добро другим. Разумеется, я помогу тебе. Неужели ты ждала другого ответа? Ирма лишь улыбнулась. А я знала, что ты на самом деле хорошая. Ты помогла мне разобраться в себе, понять, чего я хочу в этой жизни, и кого хочу. Лиер хитро улыбнулась, мгновенно вогнав меня в краску. А риск для жизни, так сама жизнь смертельно опасна. А отдать жизнь за друзей, это не то, от чего стоит бежать. Я огляделась, с содроганием заметив, что все смотрят на меня. Ну что же, видимо пришла моя очередь. Соберись, Виндом, ты сможешь. Ну, поначалу я думала, что ты шпионка. Сама понимаешь, все как-то стремительно произошло, я и понять ничего не успела. Вот ты появилась из ниоткуда, а тебя уже назначили к нам в команду. Блестяще, Виндом. Дура, скажи уже. Но знаешь, каковы бы ни были твои цели изначально, я верю, что мы стали для тебя ближе, и я горда называть тебя своей подругой. Девчонки, в глазах Миранды стояли слезы. Да не стой ты столбом, обними ее наконец. Похожие мысли, видимо, посетили не меня одну, и уже через секунду мы вместе обнимались, стоя посреди осажденного города. Вдалеке раздался взрыв. Тарани прокашлялась. Слушайте, это все очень мило, и я от слов своих не отказываюсь, но не пора ли нам заняться делом? Точно. Ирма взлетела вверх, словно пробка из бутылки, надерем этим ублюдкам зад. Кто за? Возражений не нашлось, и мы ринулись в бой. Примечание к части. Кто крут? Кривоклык крут. П.С. Миранда ХТТПС EDSKY68V2L3U8A68. Последняя глава переписывается. Глава 27. Горизонт событий. Кондракар встретил меня не очень-то приветливо. Только я вылетел из портала, как в меня влетело несколько заклинаний, сияющих от вложенной энергии. Я, в прямом смысле слова, молниеносно создал щит, приняв заклинание на него. Впрочем, несмотря на это, меня едва не отбросило обратно в портал. Весьма теплый прием, должен отметить, на язык так и просились колкости. Обычно, при моем появлении кланяются, или, как минимум, отдают честь. «Шутишь, значит», — задумчиво пробормотал он в ответ. Я рассмеялся. «Вот же старый пень, а почему бы мне не шутить, а, старик, оглянись вокруг». Я мягко приземлился на пол и осмотрел помещение. Просторный зал, с искусными барельефами, колоннами и прочими архитектурными излишествами. Огромные окна, через которые мог пролететь игорный орел, распахнув крылья. И, как вишенка на торте, сияющие сферы армир, парящие по кругу в вечном танце. Сердце предвечной цитадели, цитадель твоей силы. Я вновь посмотрел на мудрейшего. И вот он я, стою здесь и собираюсь тебя убить. Твои слуги в неведении, твоя надежда, стражницы, на моей стороне. Полюбуйся. Я ухмыльнулся и повел рукой, создавая заклинание. В воздухе возникла иллюзия меридиана, постепенно обрастая деталями. Перед нами возникла огромная иллюзия столицы пару часов назад. Огромный город, бриллиантом сияющий посреди травяной равнины. Могучие стены, разветвленная транспортная сеть, пассажирские и полицейские дирижабли, парящие в воздухе. Это захватывало дух, несмотря на то, что я это видел каждый день. Нравится? Я подмигнул старику. Меридиан процветает. Народ счастлив, в мире гармония. Все хорошо, не так ли? А теперь посмотри еще раз. Картина сменилась. В воздухе над городом кипела битва. Огромные белые дирижабли, исчерченные ломаными розовыми линиями, поливали магическим огнем город и несколько маленьких фигурок, стремительно маневрирующих между ними. А знаешь, зачем весь этот спектакль? Мудрейший утвердительно кивнул. Чтобы выставить Кондракар виновником всех бед. Борьба против общего врага объединяет людей и заставляет закрыть глаза на внутренние проблемы. Чародей закрыл глаза и вмешался в чары. Теперь нашему взгляду открывалась бескрайняя пустошь, затянутая туманом. Изображение приблизилось. Из тумана выступили руины города, безжизненные и опустевшие. Покрытые пепельно-серой порослью, они производили очень гнетущее впечатление, особенно зная, как город выглядел раньше. Посмотри, Фобос, это восточный набер сейчас. Нравится? Я перевел взгляд на старика и сжал кулаки, окутавшиеся молниями. Ты думаешь, я забыл об этом? Мощнейший поток электричества отбросил мудрейшего назад. Старик упал на пол, пытаясь восстановить дыхание. Ты думаешь, я не вспоминаю о тысячах людей, погибших из-за моей глупости? Старик чуть сместился, и новая молния ударила рядом, оставив на мраморе пола глубокую трещину. Ты думаешь, что я сделал это специально? Так, я окутался огненными всполохами, готовясь превратить его в воспоминание. Нет, спокойно ответил мудрейший, склонив голову. Я отвернулся и развеял иллюзию. Довольно. Я пришел сюда не для того, чтобы слушать нравоучения. Я вздохнул и сжал сердце Ариди, начиная необратимый процесс с разрушения. Энергия целого мира, замкнутая сама на себя, уничтожит этот мир. Ха, подумалось мне. Вот и конец игры, верно, Фобос? Миранде ты внушил, что сможешь выжить, вовремя телепортироваться. Вот только в глубине души ты ведь понимал, что эта дорожка в один конец, Верно, я направил кристаллу к армирам, заставляя их обмениваться энергией. Сигнал для Миранды, а также дополнительная мощность. Что? Мудрейший в изумлении смотрел, не в силах поверить в то, что происходило на его глазах. Удивлен, я усмехнулся ему в лицо. Ты же мудрейший, ты можешь прозревать границы времени и пространства. Ты не знал, что я собираюсь сделать. Старик покачал головой. Я не знаю причин, но твое будущее закрыто для меня. Ранее завеса мешала моим способностям, но даже после ее ослабления я не мог видеть твой жизненный путь. В ответ я демонстративно показал ему артефакт, висящий на моей шее. Звезда Трибы, удивился тот, она блокирует способности тех, кто может воспрепятствовать возвращению владельца домой. Но твой дом, Меридиан, я рассмеялся. Ты знаешь, что произошло 13 лет назад, старик, когда совет Кондракара запечатал Меридиан завесой. Мудрейший кивнул. Конечно, угроза от Меридиана была слишком велика. Я видел сотни вариантов будущего, и все они приводили к чудовищной войне миров. Уничтоженные города и народы, целые миры, разрушенные и превратившиеся в изначальный хаос. В ответ я лишь щелкнул пальцами, вновь создавая иллюзию. Молодой парень идет по платформе, слушает музыку и радостно улыбается немногочисленным прохожим. А как иначе? Сессия закрыта, солнышко светит, а остатки стипендии позвякивают в карманах, прося потратить их на праздничный торт по акции. Да и Лепс с ним согласен. Сзади послышались шум и крики. Несколько людей пробежали мимо, крича что-то невразумительное и бросая сумки. Юноша обернулся, как раз в тот момент, чтобы увидеть вспышку взрыва. «Террористы!» – прозвучала в голове последняя мысль. В следующий миг смертоносная шрапнель сделала свою работу. На холодный мрамор метро упало бездыханное тело. Одинокий осколок порвал провод наушников, а уцелевший смартфон, зафиксировав неисправность, задействовал собственные динамики. По покинутой станции еще долго раздавались звуки песни. «Я счастливый, я не лгу, так счастливым и уйду». Понял теперь, я развеял иллюзию. В ту самую минуту, когда душа покинула мое бренное тело, настоящий Фобос съехал с катушек. Чудесное совпадение, но именно поэтому сейчас мы разговариваем, а не сражаемся. А звезда Трибы работает именно так, как и должна была. Хитро, не так ли? Старик потрясенно рассматривал меня, словно впервые увидев. Всеми забытый кристалл, светившийся все ярче все это время, начал пульсировать и искрить красноватыми искрами. «Меридиан, Вилл, а ты меняла батарейки в сердце Кондракара?» — нервно спросила меня Ирма, посылая волны ледяных стрел во вражеские корабли. «Насколько я знаю», — ответила я, уклоняясь от розового луча, лишь обдавшего меня горячим воздухом, и отвечая на атаку разрядом молнии, бессильно растекшегося по обшивке дирижабля. «Эта фигня не на батарейках работает». «Значит, аккумулятор сдох». Тарани, ускорив себя потоком огня, попыталась протаранить один из кораблей, но лишь оттолкнула его. «А где Миранда?» Хайлин подключилась к атаке, пытаясь сбить судно потоком воздуха. «Я потеряла ее из виду минут 5 назад. Там, я заметила ее внизу, бегущей по знакомой нам крыше городской тюрьмы. Но что она?» Я осеклась, не веря своим глазам. На лету уменьшаясь и обрастая перьями, оборотень, мощными взмахами крыльев направилась в нашу сторону, разгоняясь до невероятной скорости и влетела в дирижабль, пробив баллон насквозь. Вылетев с другой стороны, она продолжила лететь к нам, не сбавляя скорости. «Летим отсюда!» – прокричала я, и чутье на неприятности не подвело. Не успели мы отлететь и на 20 метров, как корабль взорвался и пылающим шаром рухнул на здание тюрьмы. «Ну зато ремонт не надо будет делать!» Попыталась пошутить Ирма. Сова обернула голову на шатенку и возмущенно крикнула. «Земля, квартира семьи Хейл. Стой, Наполеон. Это лучший корм для котенка твоего возраста», так продавец сказал. По коридору, улыбаясь, бежала девочка, пытаясь догнать маленького черного котенка, пытающегося избежать своей участи. Казалось, что у девочки нет шансов, но вот, руки девочки окутываются золотистым сиянием, и беглец застывает в воздухе. Лилиан остановилась и посмотрела на свои ладони, затем на котенка. «Мама, мама, я волшебница». «Да, дорогая, вымой руки и садись обедать». «Но, никаких но, юная леди. Сначала руки, потом еда. Давай быстрее, иначе остынет». Девочка обиженно хмыкнула и направилась в указанном направлении. Котенок с очумелой мордочкой шмякнулся на пол, огляделся и принялся умываться. Ничего необычного он не видел. «Какого черта?» Ирма в шоке смотрела на происходящее, не в силах поверить своим глазам. И, надо сказать, я ее понимала. После эффектного сольного выступления Миранды, мы решили ответить групповым номером. Хайлин и Ирма создали ледяную метель, заставившую один из дирижаблей снизиться. Корнелия вырастила огромные лианы, ненадолго задержавшие корабль на месте, а мы старанием ударили по цели мощнейшим потоком плазмы. Ничего не произошло. Дирижабль должно было просто испарить, а мы даже не поцарапали его обшивку. Тарани обернулась на меня. «И что делать будем? Спроси, что попроще», — буркнула я, приземляясь на крышу ближайшего здания. «Можно подумать, я знаю, но помощь пришла, как всегда, вовремя». Позади сверкнула вспышка телепортации. Гостем оказалась Миранда. «О, вселенная, пускай у нее будет план. Девчонки, у меня есть план». Я удивленно посмотрела вверх. «Да ладно, неужели это работает, Вилл? Ты меня слушаешь вообще?» «Да, да, Миранда, конечно. Мы не можем нанести урон вражескому войску, потому что атакуем с помощью сердца Кандракара создание из его же магии. Поэтому, я замерла, осознавая». «Точно, Вилл, поэтому для победы нужно его отключить, только и всего». «Да, сейчас, я сняла кулон и передала его Миранде». «А это точно сработает?» В ответ та лишь пожала плечами. «Правда, но лишь теоретически. Поэтому, сейчас и проверим на практике». Кристалл поднялся в воздух над ее ладонями, окутываясь розовым сиянием. Оборотень закусила губу от напряжения, кристалл засиял еще сильнее, я почувствовала отток энергии и закрыла глаза. Мощная вспышка света, и все. Проморгавшись, я посмотрела вокруг. Вражеский флот отключился и завис, дрейфуя в воздухе, розовые линии пропали, орудия перестали стрелять. Про солдат и говорить нечего, они разбегались в панике, спасая свои жизни. Тарани поддерживала окончательно вымотанную Миранду, сжимавшую в руке безжизненный кристалл. Хайлин и Корнелия, улыбаясь, любовались закатом. А я была просто и без оговорок счастлива. В то же время в городе, друзья, Седрик опустил деревянную балку, толщиной с его собственное тело, протер лоб и повернулся к говорившему. «Слушайте меня», — громогласно объявил тот, — «ибо у меня добрые вести». Этот паренек, мужчина прижал к себе тощего паренька в форме королевского глашатая и взъерошил ему волосы, объявил, что кандракарские ублюдки повержены навсегда. Люди радостно закричали, но мужчина поднял руку, призывая к молчанию. В связи с этим, он жестом фокусника выудил откуда-то бутылку вина, выпив ко всем за счет заведения. Толпа взревела. Мощнейший поток магии снес двух собеседников в мгновение ока. Невероятная мощь впервые за многие сотни лет была освобождена от оков, и теперь ничто не могло ее остановить. Предвечный город, цитадель хранителей мира во вселенной, медленно втягивалась сама в себя. Армир и сердце Аридии слились воедино, чтобы вместе создать что-то куда более могущественное. А, к черту пафос, мудрейший был очень специфическим типом. Попытайся я его убить, он мог достать из-под полы какой-нибудь трюк и сбежать, а я остался бы в дураках. А так, он был слишком шокирован, чтобы что-либо предпринять, и уж в этом-то я был уверен. Я знал, что так будет, знал, что мне придется пожертвовать собой. Даже в церковь сходил, исповедаться. Несколько магических фокусов, и разговор уже перетек в серьезное русло. Помнится, целый вечер проговорил с батюшкой, рассказывая свою историю. Говорят, в конце жизненного пути вспоминается все, чего добился в жизни, и хорошее, и плохое. Правду говорят, начнешь перечислять, за половину смерть полагается, и собственную смерть я заслужил. Миранда, гадкий паучок, выросший в прекрасную, хех, принцессу. То, что начиналось как циничное желание обрести личного оборотня, очень скоро переросло в настоящую привязанность. Стражницы, милые, озорные, забавные и надежные. Они будут надежной опорой как Миранде, так и сестре. Элион сестренка была до такой степени счастлива, что у нее есть брат, да еще и такой крутой, что проглотила некоторые шероховатости в легенде, и вовсю штудирует те же книжки, что и Фобос в свое время. Лилиан, жалко, не увижу, что с ней будет, но, думаю, девчонки не подведут, как и всегда. Рассыпаясь в эфир, боли не было, лишь чувство удовлетворения. Все закончилось, я победил. Примечание к части. Глава переписана, по вашим заявкам. Извините, меня порой заносит. Жду отзывов. Эпилог. Цок-цок, цок-цок. В тишине коридоров стук каблуков раздавался оглушительно громко, заставляя рядовых стражников вжиматься в стены. О королеве-регенте не ходило страшных слухов, а нет, лишь рассказывали истории, как она с милой улыбкой проломила провинившимся гвардейцам стену, отряхнула руки и пошла дальше. Или про тот случай с лурдинским королем шаманов, бедняга лишь заикнулся о продлении налоговых льгот, как уже через секунду мог издавать лишь многозначительное ква. В общем, сказать, что королеву в дворце опасались, значит ничего не сказать. В то же время, желающих поднять бунт как-то не находилось. Ведь на стороне королевы были легендарные стражницы Кандракора, после гибели родного измерения давшие клятву служить ей. И потом, судьба участников прошлого восстания пока никого не прельщала. Но вот, наконец, она нашла то, зачем пришла сюда. На каменной стене висел огромный холст, с невероятно завораживающей картиной. Красное небо, покрытое грозовыми облаками, и черная крепость, висящая в воздухе, при взгляде на которую любому пришло бы на ум лишь слово «мерзость». Черепа, буквально вплавленные в камень, колонны, напоминающие позвоночники каких-то гигантских монстров времен Великой войны, и, как апогеи всего, две фигуры, являющиеся полными противоположностями друг друга, молодой и старый, красивый и уродливый, светлый и темный, бог-император и пророк тьмы, как их называют в летописях, сошлись в битве, длившейся 3 дня и 3 ночи, и император, ценой своей жизни остановил вторжение сил зла, желающих лишь одного – ввергнуть меридиан в извечный хаос. Девушка чуть улыбнулась и щелкнула пальцами. Холст сдвинулся в сторону, открывая небольшую деревянную дверь, ничем не выделяющуюся среди десятков других в этом замке. Важно было лишь то, что находилось за ней. В бывшем кабинете Фобоса не изменилось практически ничего. Лишь бумаги, лежащие на столе, чуть выцвели за 3 года, прошедшие с Дня Победы. Те же массивные гардеробы, заполненные подходящими костюмами для любого случая, от изысканных кафтанов до плащей и потрепанных сапог, несколько слитков золота, украденные им из какого-то банка еще на земле. Миранда хрустнула пальцами и с наслаждением потянулась. Ходить с выражением лица «я круче всех» целыми днями было весьма утомительно. «Привет, пап, сегодня была на открытии очередного мемориала в твою честь. Знаешь, думаю, тебе бы понравилось. 20-метровая золотая статуя императора тебя, с одухотворенным лицом держащая в руке планету, и пускай золота там не сильно-то и много, выглядит она все равно круто». Оборотень вздохнула, прошла к столу, на ходу скидывая плащ, и уселась на гостевое кресло, затем хихикнула, представив, как выглядит сейчас со стороны. Гроза изменников, стальная королева, ночная стражница выглядит как примерная школьница, которую вызвали к директору. «Знаешь, мне тебя не хватает, я вспоминаю твои уроки и наставления, делаю так, как поступил бы ты на моем месте, но мне тяжело контролировать оппозицию, держать население в ежовых рукавицах и управлять страной, подписывать указы и отсеивать идиотов еще в начале пути к высшему эшелону власти. Девочки, конечно, помогают, но ты сам понимал, что некоторые вещи они видеть не должны, да и потом, они все еще просят меня тратить драгоценную энергию на связь со своими родными на земле, пусть уже куда реже. Все-таки мы с тобой не предусмотрели, что уничтожение Кандракора так сильно скажется на межмировом пространстве. Порталы теперь создавать, скажем так, нереально, это еще мягко сказано. Причем не только порталы, моя любимая телепортация теперь также не работает. И вот здесь я должна сказать тебе спасибо за то, что пришлось разбить несколько дирижаблей. Вот сейчас мне это старье очень бы пригодилось. Миранда фыркнула. Ладно, это-то решаемо, благо монорельсы не пострадали. Однако манипулирование повстанцами стало таки чуть более сложным, чем игры с детьми в песочнице. Но это не единственная проблема, вызванная отсутствием возможности быстрого перемещения сквозь пространство. И называется она «Стражницы». После отключения от сердца Кандракора, девчонки не превратились, то есть вообще, они остались взрослыми и красивыми, пускай и с лишними элементами, вроде потерявших функциональность крыльев. Теперь Корнелия уже не напоминает доску с глазами. Было весело. Спустя 1,5 года мне удалось модифицировать твое шпионское заклинание, добавив вполне сносно работающую обратную связь. Помехи, конечно, есть, да и общие качества хромают на обе ноги. Впрочем, главной проблемой было отнюдь не это. Ты ведь знал, что оно по умолчанию показывает вид сверху. Впрочем, могло быть и хуже. А, да кого я обманываю? Лицо Ирмы, ожидающей со стороны своих предков чего угодно. Депрессии, волнения, беспокойства, а получившей. Скажем так, ей очень старательно строгали замену. Ах, эти эмоции. Я даже не представляю как, но ей удалось возмутиться, покраснеть, впасть в ступор и разозлиться одновременно. Энда, земляне. Хайлин в норме. Ну, практически. Все же с родителями она почти не общалась, а жила с придурочной ведьмой на пенсии. Так себе перспектива. Так вот, я, конечно, могла связаться с Ян Лин, но вот незадача, ты ведь в курсе, чем это может грозить. Так что я соврала. Соврала своей лучшей подруге, что Ян Лин погибла вместе с Кондракаром. Слепила достаточно правдоподобную версию, что прикрыла ее вместе с остальными от отката, а старушка померла от сердечного приступа. Утешила, сказав, что та не мучилась, и умерла мгновенно. Какая я плохая все-таки. Ужас. Корнелия. Вела себя как Корнелия. Рыдала, эпатировала обслуживающий персонал, наряжалась в черное, получила от меня по заднице и быстро успокоилась. Ну, относительно. Она все еще каждый день просит меня связаться с ее семьей, а уж после того, как у ее сестры начали пробуждаться способности. Скажем так, теперь я еще учитель по тактике шпионажа, теоретической и практической магии одновременно. Представляешь? Миранда ударила кулаком по ладони в демонстративном возмущении. Тарани и Вилл, пожалуй, единственные, кто среагировал на это адекватно. Опечалились, долго говорили с родителями, извинялись, плакали, обнимались друг с дружкой, обнимали меня, пытались обняться с родителями сквозь подрагивающее окно безуспешно, естественно. Удары током как ничто иное стимулируют высшую нервную деятельность, проверено неоднократно. В итоге... Они смирились и лишь изредка просят позвонить домой. Вот так вот высшая магия используется для звонков по межгороду. Очень рациональное расходование ресурсов. Что же касается Леон. Поначалу, она впала в депрессию. Сам посуди, она потеряла родителей. Да, родители из них, конечно, замечательные, но все же умудрились ее вырастить и не угробить в процессе. Достойное упоминание, в общем. А потом, только обрела старшего брата, и тут же потеряла его по вине злобных стариков из другого мира. Скажем так, теперь у нее есть мощный стимул тренироваться в магии и обучаться искусству правления. Я случайно заикнулась о том, что приспешники Кондракара остались в Замбале, да и наши меридианские мятежники разделяют их идеи. Наши-то кустосидельцы привычные к облавам, а что касается тех, ну, отличить говорящее дерево от обычного, задачка нетривиальная. Кажется, в не столь уж отдаленном будущем, нас ждет неплохая война миров. Надеюсь, что замбалийцы продержутся хотя бы недельку. В общем, моя ровесница по возрасту, пускай и не по интеллекту, вполне сможет стать хоть сколько-нибудь приличной правительницей. А если и нет, всегда есть план П. Ладно, засиделась я с тобой. Дела зовут. Встретимся через неделю. Не дождавшись ответа, Миранда встала и провела рукой по портрету, стирая пылинки. До свидания, папа.